Инцидент с мороженым. Бренда на другом конце города черпала мятное мороженое с шоколадной крошкой, которое купила ее сестра Робби. Мороженого Бренде не полагалось, поскольку ей поставили диагноз «предрасположенность к диабету». Но надо же было как-то отпраздновать. К тому же Робби, работавшая медсестрой в реанимации, уехала в больницу на вызов и не вернется до 8. Бренда собиралась чуть-чуть подъесть с краев пол-литрового ведерка, а потом разровнять. Робби не заметит. Она погрузилась в размышления. Конечно, когда крутящиеся дервиши не кружатся, им приходится ходить в повседневной одежде, по крайней мере, во время переездов. Они просто в самолет не поместятся в этих высоких шапках, особенно если самолет маленький. Ну, может, они ездят в автобусах, как звезды вестернов. В автобусах потолки высокие. Хотя нет, нельзя же на автобусе от самой Турции приехать. Значит, приходится им иногда и лететь. А может, они на пароход могут сесть? Она снова посмотрела на фото в газете, и вдруг эти высокие шапки показались ей очень тяжелыми. Интересно, сколько они весят? И не болит ли у дервишей голова все время носить их? Тут Бренда оторвалась от дервишей и обнаружила, что слопала половину ведерка. Вот елки зеленые, теперь не скроешь. Значит, придется бежать в магазин и покупать новое ведерко на замену. В прошлый раз, когда такое случилось, она долила воды. Но Робби открыла мороженое, увидела, что там сплошной лед, и заподозрила неладное. Перевернув ведерко, Бренда на всякий случай проверила, не пометила ли его Робби. Та порой ставила крестик на дне, чтобы ее подловить, но на этом ведерке никаких отметок не было. Хорошо. Нельзя, чтобы ее снова поймали на мухляже с диетой. 3 месяца назад ее застукали с поличным, и поскольку Робби — реанимационная медсестра и трясется за ее здоровье, сцена вышла не из приятных. Робби на 7 лет моложе, но все равно командует Брендой. Она намного выше и худая, как палка. К сожалению, Бренда пошла в мать, и ростом была всего 1,66 м, а весила на данный момент около 75 килограммов, что было ее средним весом. Нормальный — 75 килограммов, а максимальный был 81. Предусмотрительная Бренда держала 3 набора одежды в шкафу. Хорошо, средненько и жирная, как боров. Хорошо, она не прикасалась больше 5 лет. С тех пор, как умерла Хейзел Уизенкнот. «Я ем из-за стресса», — говорила она Робби. А теперь ее сводит с ума работа и племянники, и она вот-вот перейдет от гардероба средненько к гардеробу жирная, как боров. А значит, и об обуви придется задуматься. Робби говорит, что Бренда — единственный человек в Америке, у которого размер ноги зависит от веса. Бренда махнула рукой и доела мороженое. Потом смяла картонное ведерко, завернула его в фольгу и запихала на самое дно мусорного ведра под раковиной. Помыла ложку, вытерла и убрала в ящик для посуды, выложила связку бананов на блюдо. Взяв пачку молока из холодильника и свежую пачку Чириос из-под стойки, сунула все в бумажный пакет, надела новый парик а-ля Тина Тернер, прихватила сумку и направилась к двери. Выходить она не хотела, но если ее снова застукают за поеданием мороженого, ей влетит, особенно после происшествия, имевшего место 3 месяца назад. В доме, за который после утомительных переговоров уже была внесена часть суммы, обнаружились серьезные строительные неполадки, и покупатель аннулировал договор. Бренда страшно огорчилась. Сделка сорвалась, а она уже спланировала, что свой гонорар потратит на новый 50-дюймовый телевизор. Бренда прекрасно знала, что нельзя этого делать, но все же поехала в кафе-мороженое в другую часть города, где ее никто не знает, а Робби наверняка не увидит. Заказав огромный пломбир, политый сиропом и взбитыми сливками, украшенный 3 вишенками на макушке и посыпанный орехами, она направилась с ним к машине. И вдруг на нее налетел мальчишка и попытался вырвать из рук сумочку. Хорошо, что сумочку ему отобрать не удалось. Плохо, что на следующее утро этот инцидент был освещен в «Бирмингем Ньюс». С пломбиром наперевес. Мисс Бренда Пиплс с улицы Second Sword South, 1416, будучи не в настроении отдавать свою сумку грабителю, отразила нападение большой пластиковой миской с мороженым, которую держала в руке. Прохожий, свидетель происшествия, сказал, что она из него дух выбила. Подоспевший на место сражения полицейский, а события разворачивались на парковке кафе «Фостерс Фриз», сообщил, что 18-летний преступник, хотя и не был серьезно травмирован, но являл жалкое зрелище. Все, кто прочел эту заметку, считали, что ничего смешнее не случалось с тех пор, как один чудак пытался ограбить Первый национальный банк Алабамы, угрожая живым лобстером. Но Бренда просто взбесилась от того, что ее имя пропечатали в газете. В то время она ходила на занятия для похудения, и мало того, что Робби узнала о ее вранье насчет диеты, так еще благодаря болтливому репортеришке и вся группа была в курсе, потому больше она туда не пошла. Да лучше бы она отдала этому балбесу сумку и спокойно съела мороженое. Единственное утешение, что после попытки ограбления хозяева кафе выдали ей в точности такое же мороженое, взамен использованного в качестве средства обороны. Но об этом Бренда рассказывать сестре не стала.